Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравствуйте. В первой передаче мы рассмотрели основные причины неприятностей и разобрали вот то самое, с чего нужно начинать любое взаимодействие в любой общине, в любом деле. Неважно, народное ли это предприятие, какая-то узконаправленная артель, большая община со своими артельными направлениями, потребительское общество, кооператив и прочее, прочее, прочее. А вот теперь давай мы начнем уже рассматривать то, что обещали в прошлой передаче. Рассматривать те самые проблемы, которые часто возникают внутри общин, и как эти проблемы решать. Но, как всегда, предлагаю не растекаться по древу, а взять какую-то одну проблему, более серьезно со всех сторон ее рассмотреть, дать какие-то рекомендации конкретные, и потом уже будем переходить к следующей теме, в следующей программе. Приступай. Итак, вспомнил анекдот как раз в тему, который рассказал мне один мой знакомый, которым как раз мы самое первое поселение хотели вместе создавать. Он посмотрел на мои действия, мои, скажем так, движения, и мне его рассказал. Сидит, в общем, бармен у себя в баре, вытирает спокойно стакан. Тут влетает мужик какой-то, врывает у него стакан. Давай. Наливай быстрее, пока не исчезло. Наливай. Бармен такой смотрит. Что? Наливай. Бармен раз, налил, тут выпил. Наливай второй, быстрее, пока не началось. Быстрее. Ладно, на второй. Наливай еще. Пока не началось. Чего началось? Да ты вообще платить будешь? Началось. И по вот этому принципу, к сожалению, у нас все общины-то и делаются. И сам человек стремится вот так вот в эту общину попасть. Быстрее. Быстрее, понимаете, формат, что ты готовишься месяц-два по сравнению там, с 50-60 годами, это значит быстрее. Здесь зачастую нужно посвятить подготовке то самое понять, кто я, зачем я здесь, для чего я вообще живу, зачем я иду в эту общину, может быть, уйдет и год, и два, и пять, и десять лет. Но зато, когда он придет с такими же людьми, то в итоге это будет... Скажем так, вот эта община через 10 лет создавшаяся опередит все сотни тысяч общин, которые прибежали, ну и 90% развалились. То есть главное смотреть на перспективу, на годы вперед. Объясню сейчас немножко схему, которая повторяется раз за разом в разных поселениях. Давайте так, для подборочки, вот, допустим, вы захотели создать общину. Вы пришли, дали там эфир на радио, ну, фактически то, что я сделал в свое время. И собралось у нас какое-то количество людей, ну, в единицу времени. Через 2-3-4 месяца уже остается меньше, да, а через какой-то еще промежуток времени еще меньше. В итоге уже произошел естественный отбор, естественный отсев. Но из вот этих вот, кто остался, тоже далеко не все готовы жить. И пожив год, два, три, из них уже там часть начинает уже жалеть, что они вообще пришли и уезжают. Потому что они поняли, что не готовы. То есть надо понимать, что аспект очень важный. Далеко не все из желающих готовы жить на земле и готовы следовать определенным рамкам и правилам. Я уж извините, но здесь скажу, что все пожившие в общинах люди уже осознали, что они бы заново строили общину с теми, с кем уже знакомы, кого знают. Вот я, допустим, знаю там 5-10 соседей. Вот с ними я готов идти создавать любую общину в любом месте, хоть на Северном полюсе, потому что это надежные люди. Где-то в этом поселении 3 человека, где-то 2 человека. Если, кстати, из разных поселений собрать вот этих уже людей, достигших осознанности, это будет великолепное поселение с хорошей идеологией. Но эти люди уже никуда не поедут, потому что у них земля, родственники. Это я к чему говорю? То, что зачастую лучше приехать в общину или в какое-то место просто на землю месяц-другой-три пожить. Это как такой маленький предохранитель, который... Хочется упомянуть. И, к слову, я уже все-таки добавлю, что было бы великолепно, если бы было место, где люди могли бы приезжать, пожить, получить опыт и ехать дальше. Но я думаю, мы эту тему затронем в одной из следующих передач. Да, я думаю, что вот этот вопрос мы поднимем. Кстати, в московской группе, которая здесь организовалась, вот этот вопрос тоже разбирается уже неоднократно. и поднимался, вернее. И там он так серьезно уже педалироваться начинает о том, что нужно иметь такое место сборки. Вот где это место сборки будет? Пока под вопросом. И что в этом месте сборки будет проходить, тоже пока там решается. Ну, в общем-то, планы есть, понимание, видение есть общее. Но теперь к деталям. Ладно, об этом мы поговорим в следующей передаче. Теперь давай конкретно. Я вот уверен, что многие, получившие опыт в поселениях, уже живущие, они не готовы переезжать. Но они готовы приехать и делиться этим опытом, чтобы у других получилось. Потому что со временем это получится такая сеть общин, кооперирующие между собой, и все будут в плюсе. Я вижу в этом перспективу и надеюсь, что это получится либо у этой группы, либо у остальных. Одна из причин, конечно, почему возникают раздоры, это отсутствие единой идеологии. Вот смотрите, вы приезжаете в поселение, да? И вы видите, что все счастливы, довольны, и у вас есть в голове какая-то идеология. Но вы же не знаете, какая идеология вот у этого соседа, у этого, вы же с ним не разговаривали. И когда вы собираетесь даже не в поселение приехать, а еще готовитесь, нужно узнать, а как мыслит человек, как он думает. Лично я, когда вот создал вот эту первую попытку поселения 7 лет назад, я был поражен, что насколько все это различное. То есть я, например, создал образ, эфир, во всех деталях расписал все образ. Многие люди говорят, да, мы согласны. Чем все закончилось? Что у людей в голове совсем другой образ. И через какое-то время появился человек, который, скажем так, проявил очень большую настойчивость и переформатировал все под свой образ, который оказался феодальным крепостным правом. И все с этим согласились жить в феодальном крепостном праве. Вот тебе ведическое поселение. И для меня и многих, ну, некоторых людей это было удивительно, а для обычных людей, ну, а что такого? Это все нормально, мы приехали первые, у нас будет все, скажем так, в шоколаде, мы будем наверху, а потом приедут все остальные, которые будут нам помогать, на нас работать и все такое прочее. И люди с этим согласились. И чтобы такого не происходило, я рекомендую что? Подойти к каждому и сказать, уважаемый, расскажи вот как лично твой образ, как ты видишь. Потом вот тебя послушать, потому что они искренне будут рассказывать, а вы услышите вот то самое умение слушать. А вы готовы с этими людьми, человеком, конкретно семьей, идти или нет? Еще важный момент. А ты отвечаешь за себя лично или за свою жену, детей, родственников? Ты от кого имени говоришь? Потому что зачастую мужчина или женщина хотят, а вторая половинка говорит, ой, сейчас наиграется и успокоится. Таких много примеров. Чуть ли не половина семей в таком раздрае. Одна половинка куда-то стремится, а вторая, ну, иди поиграйся и возвращайся назад. И здесь важно очень подбирать качество, что и точнее кто и с кем вы собираетесь делать поселение, создавать его или общину, или какую-то структуру. И когда вы приезжаете, внимательно посмотреть, куда вы приезжаете, что представляют из себя люди, как они говорят. Например, курят, не курят. Вот, ну, курят в общине, да, ну, есть такие вот поселения, где курят. Понимаете? И надо, ну, здесь сразу все понятно становится для, ну, скажем, нас, кто трезвый образ жизни ведет. А кого-то, наоборот, это устроит. То, о чем ты говорил, это вариант первичного, правильного отношения к человеку. Узнать, а что же хочет твой будущий соратник? Что же хочет твой поселенец? С кем ты рядом будешь всю, в общем-то, жизнь, а может быть, большую часть жизни существовать? И если он желает того же, что и ты, если он смотрит на мир такими же глазами, у него такое же мировоззрение – то в этом случае построить общину получится быстрее. Если же вы смотрите в разные стороны, но говорите про одно и то же якобы, то в этом случае у вас будут постоянные проблемы. Поэтому всегда начинайте разговор не с точки зрения «а поехали», а с точки зрения даже «никуда поехали», а «для чего поехали». Вот для чего? Мы что, хотим скрыться, как мы в предыдущей передаче об этом говорили? От мира убежать. Либо мы хотим полноценно жить. А раз жить, давайте говорить, как? Как мы будем себе хлебушек добывать? Мы ради денег едем, чтобы деньги зарабатывать? Либо мы ради достатка едем? Тоже немаловажный вопрос. Если у нас большая семья, то в этом случае заработка денег нам не нужно. Нам первично нужен достаток. Деньги – это как инструмент, как дополнение, которые, как любой инструмент, нужны для того, чтобы решить какую-то проблему. А ведь многие-то едут деньги зарабатывать. И начинают деньги зарабатывать на ком? На своих соседях. Они там нищают, без работы, но я все равно тебе буду зарабатывать. Либо начинают перехватывать какие-либо группы, приезжающие в это поселение. Как удивительный случай у меня были. Приезжаешь, тебя прям перехватывают. Пойдем покажу, как наше поселение живет. Ты пробегаешь по всему поселению, даже не замечаешь, ну, тебя просто галопом несут о том, что как живут другие люди, не видишь этого. И тебя приводят на свою плантацию, либо на свою пасеку, либо там свой вегетарий, и начинают тебе рассказывать, что у тебя самые лучшие продукты, у тебя самый лучший мед, у тебя самые лучшие растения и прочее-прочее, которые ты обязательно должен у них купить. И купить не по цене, по которой ты можешь в других местах купить, а дороже, потому что это их круче. Но самое интересное, что как только эта группа куда-то ушла, при входе в поселение стоит такой же человек с другого какого-то родового поместья, который также перехватывает под предлогом. Сейчас я вам покажу свое поселение. Всех ведет на свою пасеку, на свое там вегетарное хозяйство, ферму и что угодно. И вот они конкурируют друг с другом. И это неправильно. Это не семейный подход. Это не общинный. Это разделяй и властвуй. Каждый пытается заработать деньги. Для чего? Для самовыживания. Не понимая, что только общинно это выживание превращается в жизнь. А когда поодиночке, ну это дурдом. Итак, с этим мы разобрались. Разберитесь, кто перед вами. Какая у него цель? Какая идеология? С этого всегда начинайте. Цель, идеология. Потом, дальше, вы начинаете подбирать. А кто нам еще вообще не нужен? Ну раз мы хотим этого достичь, значит нам учитель нужен? Нужен. А если мы хотим построить, строитель нужен? Нужен. А если среди нас строитель? А если среди нас учитель? Нет, давайте будем искать. А может, там нужен агроном? А может, нужно и так далее, и тому подобное. Вот когда цель идеология понятна, мы еще подбирать начинаем новых людей, которых не хватает в общении. Но это надо разговаривать. Потом это уже земля, средства производства, технологии, которые, да, позволят нам цель идеологию достичь с теми людьми, которые у нас есть. И вот потом только вложение денег. А у нас наоборот. Вложили деньги, прожрали, либо украли их, и каждый опять сам по себе. Ну, это так было мое вступление, пока ты думал. Думаю, что тебе надо дальше продолжить развивать мысли. Ну, здесь, опять-таки, нужно понимать, что как человек есть эгоист, а есть думающий о других, так и поселение есть эгоисты, которые на себя, а есть думающие о других и созидающие. То есть они поселение создают не ради вот собственного выживания поселения, а ради того, чтобы уже наладить окружающее пространство вокруг, да, то есть скооперироваться с городом, помочь им там накормить хоть чистыми продуктами, скооперироваться с какими-то чиновниками, там, организовать какие-то дела. То есть, понимаете, если запираться по принципу запирания, то ничего хорошего не выйдет, это эгоизм. То есть ты от всех отрекся или поселению отреклось, и дальше рано или поздно оно саморазрушается. То есть вот тот самое развитие человека идет, когда он, самое внутреннее развитие, когда он начинает стараться ради других, служить. В идеале это в таком формате, когда вот в чем человек силен, вот в том он и служит, то, о чем Леша сказал в первой передаче. То есть если ты силен в том, чтобы, не знаю, там, строить, ну так строй. И община грамотно должна дать такую возможность. Если ты силен в управлении, так управляй. Но, к сожалению, у нас очень многие лезут в управление, и очень мало кто просто идет и строит, и делает дела. И вот с этим, кстати, тоже нужно понимать. Давайте так, немножечко коснусь еще темы по поводу управления. Когда у нас собираются семьи, то есть это рода. В каждой семье, соответственно, глава семьи, жена и дети. То есть это, скажем так, рода собрались. И они выдвигают какого-то одного человека сюда. И говорят, ты у нас управленец. Или человек вылез в управленца. Давайте эту схему. Вот он вылез. Говорит, я все могу, я все знаю, я все сделаю. А люди так сказали, ну давай попробуем. И этот человек, когда вылазит вперед, на него люди говорят, ну давай пробуй. И ему дают такой, знаете, как кредит доверия. И направляется сила родов. И вот здесь, если человек не готов, он не управленец, у человека сносит крышу напрочь. То есть он, получив эту силу, у него, скажем так, такое желание, да, вперед, вперед, и начинает гнать колесницу туда, куда не надо. То есть была одна идеология, а тут он ее немножко переменил и начинает уводить в сторону. Ему говорят вот эти люди, дорогой, Мы же не туда идем, мы же сюда вот идем, в эту точку, куда ты нас ведешь? А у него уже все, он уже не осознает, не понимает. Нет, мы идем сюда, я же на ваше благо, я же тут стараюсь. И он не слышит. Почему? Энергии настолько много, энергии вот этой психической, что он думает, что он самый умный, у него усиливается его гордыня эго, и он ведет сюда. И вот эти люди, простые люди, которые выбрали, понимают, нет, дорогой, мы так жить не готовы. Они его начинают в лучшем случае, скажут, нет, дорогой, мы тебя подпитывать не будем. Мы вот это вот все убираем, ты садишься вот сюда, вот назад, где ты был. Это в лучшем случае, да, там. И попробуют уже понять, ага, раз вот этот не справился, мы его сюда вот вынуждены были назад вернуть. А может быть, вот это вот место, оно не просто так. Здесь должно быть что-то иное, помимо знаний у человека в голове. Он что-то должен уметь, у него какие-то должны быть навыки, может быть, даже врожденные, чтобы вот этот человек мог вести туда, куда надо. Мы все знаем примерно, куда мы ведем. Но этот не справился, и тут уже задумываются, а справлюсь ли я? Отправлюсь ли я? Я, допустим, в поселении сейчас своем, я понимаю, что вот на эту зону я не справлюсь. Почему? Потому что вот я увидел, как одного из человеков, самых опытных, которые я, все видели, что он вот как полешенный, скажем так, в варновой системе, третье варное управление, всю жизнь в управлении, когда его поставили сюда, он повел туда, куда он считал нужным. И направлял нашу энергию на свои задачи, на решение своих конкретных задач, которые он считал нужным. И поселению уже пришлось останавливать его, включать уже тормоза, уже стопор, уже просто вырубать, иначе он мало то, что все голову свернет из-за того, что его напитали, и он включил там 500 км в час, так еще и за собой все поселение тащит. Иван, здесь есть одна проблемка. Здесь вот ты сказал третья варна. Дело в том, что третья варна, как правило... Я же говорю, мы думали, что это не он не соответствует. Потому что он же управленец, всю жизнь проработал на как бы управляющих должностях, всеми управлял. Вань, оказалось, что он всего лишь навсего не управленец, а руководитель. Потому что есть понятие руководства, это когда рукой взяли и ведем. Это педагог, который водит детей. Это демагог, который народ водит. Да, вот если слова разбирать правильно. Это рукой водитель. Взял и повел, показал. На тебе вот это, бери вот это. Это исполнитель. Тот, который находится выше руководителя. Вот это как раз то, о чем ты говоришь. Это уже управление по власти. Вот когда слово «власть» мы разбираем, то есть владу. Владу с кем? С природой, с окружающим миром, с нашими родами, с окружающими людьми, с общиной и так далее. Владу с нашим мировоззрением, владу с тем, что есть. И вот тут тогда появляется управленец, который по праве это делает, по праву это делает. И все это становится на места. А когда человек был в руководстве долгое время, скорее всего, ему приходилось решать однотипные задачи, которые были поставлены цивилизацией, где такие же сели высшие управленцы и исполняли чьи-то более высокие задачи. Ну, например, там, руководитель колхоза. Он прекрасный управленец может быть. Вернее так, руководитель. Но управленцем он может быть не быть вообще, потому что он не понимает права, не понимает власти. Но руководство делает. Руководитель больницы. Вот по вот этим вот инструкциям, которые дали, вот он прекрасно делает все. Руководитель института и так далее и тому подобное. А вот управленец, это который уже по праве, который выбирает те алгоритмы решения задачи, которые необходимы обществу, общине. И вот тут возникают сразу вопросы. Вот тот, который просто руководитель, это не всегда третья варна. Это даже не всегда вторая варна. Это может быть начальная, такой переходная, первая, вторая, где он такой сержант, который под собой построил там отделение и исполняет инструкции. И этому сержанту в голову вдруг сбрендило, что надо идти вот не сюда в атаку, а вот нормальный герой сидит в обход через болото, там спасать бегемота и еще что-то. И вот тут возникают проблемы. А если этот человек был всегда во второй варне, он хорошо исполняет инструкции, но при этом видение у него перекрыто, он тогда еще большими объемами вот этих вот сил обладает, о которых ты говоришь. И он за собой уже не только там десяток человек затащит, а сотню затащит. Но это еще не управленец высшего уровня. И вот тут часто возникают вопросы, а как это сделать? Ну, изучая славяно-русскую варновость, буду проводить семинары, вебинары. И об этом, в общем-то, мы будем там говорить и будем конкретные примеры рассматривать. Так что вот с чем вы столкнулись и другие сталкиваются? Это подмена понятий или представлений. человек вот такой, а мы на нем представляем вот это. Нагружаем на него больше, чем он может потянуть. В конечном итоге, как ты говоришь, у него сносит крышу. Да не сносило у него крышу. Просто он видел вот исход из того, чем он занимался до этого по инструкции. И он в эту вот колею лезет и всех за собой тащит. Так что это обязательно нужно учитывать. Ну и естественно, если у вас нет того, кто ведун как минимум ведает эту жизнь, ну уж там жрец какой-нибудь, это как максимум. Но тогда вот такие вот рукой водители будут постоянно в чьи-то колеи лезть. Не свои, и вас будут утаскивать. Поэтому всегда должен быть человек ведущий. Он никогда в руководство, в управление, во власть не лезет. Ему это не надо, вообще не надо, вот ни разу. Но зато он готов принять веду живую и вам отдать ее в виде веды сказанной, исходя из того, в какой ситуации вы находитесь и что происходит вокруг вас. Вот это очень важно, иметь таких людей. А у нас часто те, кто находится в первой социальной группе, начинают таких закидывать не пойми какими грязными вонючими предметами коричневатого оттенка, которые расползаются потом, говорят, ну вот видите, вот. Потому что они не понимают, что он-то не лезет во власть. Он даже в руководство не лезет. Он всего лишь навсего говорит о том, что если ты чукче сидишь на этом, извините, чукче, да, это как анекдот, ну, слово не выкинешь в песне, сидишь на суку, его пилишь, ты с него свалишься. И шаманизм здесь, и колдунизм здесь ни при чем. Вот просто так будет, ну, притяжение земли сработает. И потом бесполезно там проклинать его. Но большинство людей именно как в анекдоте к нему, иди отсюда, иди там, дурак и так далее, не понимают. Разница очень большая в мировоззрении, в понимании. И поэтому часто те люди, которые находятся в переходной варне, либо во второй варне, во второй социальной группе, они хватают на себя вот это вот руководство, не ведая всей картины, начинают действовать по тем инструкциям, которые были в цивилизации когда-то вложены. Вот это серьезная проблема. Ну и давай к заключению теперь подойдем, чтобы опять же не растекаться широко по этой теме. Вот одну тему добьем, такую подтему, чтобы стало понятно. Вот как раз ты великолепно сказал, что вот этот человек, чтобы мог идти вот в эту сторону, вот реально очень нужно, чтобы был кто-то, кто мог ему подсказывать, ты идешь туда, ты идешь не туда, который бы знал, тот самый четвертый варна, ведущий человек, или хотя бы идущий по этому пути. Потому что, когда человек ведет за собой, на него запитано, и, скажем так, он, скажем, вынужден кучей-кучей материальных дел заниматься, он реально некоторые вещи не видит. Как и сам себя. Себя со стороны. Себя оценить – это очень большая проблема. Это целое искусство. Я, например, целое разработал... своего рода маяки, по которым могу определить, что что-то со мной не так, и нужно срочно предпринимать какие-то действия, скажем так, очистить сознание, отключиться и как бы заняться собой, самоочищением. Потому что человек сползает очень быстро, вот тот самый негативный аспект, в гордыню, в пороки, и не видит этого. Потому что человеку вот кажется, что любое его действие, оно совершенно уместно, оно совершенно нормально, и человек может... повышать голос, кричать, орать, ну я же уместно, я же прав и все такое прочее. И он попался под управление. То самое, если мы берем нежить, нелюдь, получается, если человек проявляет гордыню, эго из своих страхов, да, то он попадает под управление, и тогда его спокойненько уже ведут туда, куда нужно, не сюда вот, а вот сюда. Почему? Потому что он из гордыни, из своих страхов и прочее-прочее стал управляем. Его уже управляют им его же собственные пороки. По сути так. И вот это вот очень важно, конечно, наличие человека ведущего, но даже если его нету рядом, ну так сложилось, и коллектив только учится, так нужно же понимать, что это есть, что есть такой принцип, и что это не просто вот этому человеку, которого выдвигаете, ему там будет непросто. Значит, нужно заранее как-то подстраховаться. Допустим, взять и распределить как-то нагрузку, не складывать все на одного человека. Ведь делать так, вот наша ошибка, что мы на него взвалили все, и в результате в самый ответственный момент, из-за того, что как бы люди начали отключаться от него, он сказал, а я вот не буду делать, и все, а я вам ничем не обязан, я с вас денег не брал и ушел в сторону. И вот этого, чтобы не было, а здесь речь шла о заключении сделки всех земель наших, вернуть наши земли, ему дали все доверенности, ему дали все возможности, он просил это, дайте, дайте, а потом в последний момент сказал, а я не буду заключать сделку. Почему? А вы мне не доверяете, вы мне перестали подпитывать, я ж тут начал тут вас веду вот сюда, вам не нравится, вы как-то не поняли куда, и не буду. И понимаете, это произошло, человек не выдержал своих собственных пороков. Это серьезно. И вот чтобы этого не было, распределяйте нагрузку. Любую нагрузку, общественную, еще что-то, распределяйте, чтобы каждый брал на себя какую-то частицу. Выдвинули сюда человека, хорошо, должен быть тот, кто ведет, то видит. Но этот человек должен тоже, в свою очередь, понимать, что вот эти люди, которые здесь, они дают ему обратную связь. Если они тебе говорят: дорогой, ты ушел не туда, ты ведешь не туда, тревога, ау. Он должен сориентироваться: а, чего? Блин, действительно, что-то не так. Раз, пошел там, в баньку сходил, попарился, ледяной водой облился, пообщался с ведущим человеком, переждал. Так, понял, действительно не туда. Так, спасибо, благодарю, благодарю. Да, куда делаем корректировку? Тот самый уже включается там, круглый стор король Артур, да, примерно, да, там, куда идем? Все говорят: фух, хорошо, что ты нас услышал. Вот сюда ведем. Ага, все, я, пошли дальше. И идет. То есть вот этот человек должен в первую очередь понимать, что он возложил на себя такую ответственность, и он может не справиться. И он не заметит, как он не справится. И вот когда ему будут маячить и кричать: ты куда прешь? Не туда. Он должен это учитывать, слышать, научиться слышать. Вот это очень важный момент в наше переходное время, когда пока управленцев и пока четвертые вараны, вот эти связка рабочих еще не создана. И вот здесь как раз и может найтись тот человек, проявить в себе качество третьей вараны, научиться видеть, научиться слышать, понимать, осознавать. И может быть один не справился, поставили второго или еще как-то, или со стороны пришел. И вы потом уже все, этот человек разовьет все качества, он станет управленцем и будет двигаться к общей цели. Вот эти вот вещи в управлении важно понимать, и последствия, если не тот человек, очень страшные. Человек может потерять рассудок, в прямом смысле слова, он с логикой не дружит, и попасть даже в Кащенко это легко, если уж совсем так. Или в тюрьму. Почему? Потому что когда его не могут затормозить, кстати, знаете это, вот этого человека, вот эти люди, они начинают обращаться за помощью внешней силой. Они идут к прокурору, к полиции, к судье. И уже внешняя сила, она просто этого человека берет и садит за решетку. Все. А как еще его снять? И по судьбе, так как человек вел не туда, его специально и дадут возможность. Потому что вот у нас, скажем так, уже уголовные дела заведены. И человек, который вел совсем не туда, не слышал, как ему кричали, орали, уже вынуждены были обратиться к системной системе, и они начали на него воздействовать. Да, его не посадили, мы надеемся, что все-таки мы все разрулим, но сам факт, вы это должны учитывать, что если вы не справляетесь, вас посадят. И вот чтобы этого не было, надо знать хорошо законодательство, да, и то же самое подстраховываться, потому что кто-то, не они, может прийти со стороны какой-то там конкурент, настучать вот в эту вот структуру, и она будет вашего лидера выбивать. Оно вам надо? И вы тоже должны знать хорошо законы, законодательные акты, и дружить с законами, дружить с структурой, а не убегать от нее. А, это не надо, мы сейчас свои правила придумаем. Вот это ваши правила, которые вы придумаете сами, они могут быть замечательны. Но рано или поздно кто-то извне может очень так серьезно, скажем так, наступить на пятки. Хорошо. И вот здесь мне вспоминается еще наш принцип родовой, который очень долгое время прекрасно работал, да и сейчас работает на наше благо. И у нас были передачи с Романом Титовым, где мы рассказывали про круг. Он больше являлся докладчиком, я там как-то так вопросы задавал, что-то со своей стороны дополнял. Но вот эта система родового круга прекрасно работает. Когда круг берет на себя функции определения задач и целей, и контролирует выполнение. И когда в кругу выделяются, вычленяются вот те самые лидеры по каким-то направлениям, которые с этими делами могут справляться. Ну, человек предложил: давайте проведем праздник. Прекрасно. Что тебе для этого нужно? И круг начинает вместе с ним решать этот вопрос. Что нужно для того, чтобы провести праздник, если этот праздник на самом деле кругу нужен и всей общине нужен? Давайте построим школу. Замечательно. Что в этой школе будет, как в этой школе. Идея такая появилась, значит, человеку это интересно, значит, надо. И круг выслушивает такого человека. И когда человек доносит эту мысль, идею, и круг ей тоже загорается, то тогда и помощники найдутся, и средства будут собраны. Опять же, цель идеологии, люди, помните, да, это средства, земля и прочее, прочее, прочее. И финансы найдутся. Вот та цепочка, да, вот из четырех пунктов. И круг позволяет контролировать выполнение. И в том случае, если человек взялся за выполнение и круг его, ну скажем так, выдвинул на то, чтобы он этим занимался, одобрил его кандидатуру, то круг с него и не слезет. И если вдруг он пошел в сторону, мы говорили вот про это, ты пошел в сторону, ну в этом случае тогда тебя затормозят, и тогда внешняя сила будет не нужна в виде Кащенко, полиции, прокурора и ментов, там, как хотите, называйте всю структуру, судей. Все будет решаться на кругу. И если мы вот этот коллективный разум откинем в сторону, будет беда. Но проблема в том, что в коллективном разуме должны принимать участие адекватные люди, единомышленники, проверенные в делах, а не просто все пришедшие, чтобы устраивать галдеж. Еще одна проблема поселений, часто встречающаяся, когда все, кто есть в поселении, принимают участие во всех делах. Это очень серьезная проблема. О ней поговорим в следующий раз, но просто это надо учитывать. Вот мы, я думаю, в следующий раз разберем, как же правильно поступать. На мой взгляд, и что проверено жизнью, и проверено нашими предками, участвовать в важных решениях должны компетентные люди по этим решениям, которые принимаются, и компетентные люди по взаимодействию среди людей вообще. Поэтому все на кругу вот этом вот узконаправленном решении принимать, наверное, не должны участия. Но это мы поговорим в следующий раз. А если мы просто сейчас говорим о том, что круг решает многие проблемы, когда нет ведунов, нет этой третьей варны, то этот инструмент надо обязательно принимать во внимание. Мало того, я думаю, что должны быть еще и узконаправленные круги. Ну, например, есть какие-то круги, посвященные женскому творчеству. Ну, такой ведьмин круг его называли. Либо женский круг. Они не решали каких-то вопросов всего поселения. Но они решали вопросы воспитания, обустройства, которые им необходимы для того, чтобы дети в этом поселении были здоровы. И вот тогда круг женский собирался. Они свои какие-то вопросы мелкие решали, подсказывали друг другу. Старшие делились опытом. А если возникала проблема, которую надо решить в поселении целиком, вот тогда уже в круг старости, который отвечал за сбор этого круга, либо в круг вообще, либо там в колокол дын, рынду там дзынь, проблема у нас. Выходили там 2-3 женщины, либо одна, которая как депутат от женского круга говорила: мужики, вот проблема мужчина, решите, вот такая проблема у нас у женщин. Вот мы все тут посоветовались и увидели, что у всех одна и та же проблема. Ну-ка, давайте-ка ее решите совместно, чтобы у нас, у женщин, не было проблем. Не будет проблем у женщин, не будет проблем в семьях. Не будет проблем в семьях, не будет проблем в нашем общем деле. Вообще не нашей. И вот такие вот круги узконаправленные должны быть. Творческий круг может быть. Опять же, в этом творческом кругу должны участвовать те, кто в творчестве что-то понимают, которые исполняют, настраивают, обустраивают и так далее. Какие-то организационные круги должны быть, которым поручают задания. Вот надо понять, что круги, они исполняют волю народа. И поэтому там находятся те самые, в кавычках, делегаты, которых народ этот круг направил. Им доверил решать вопрос. Но не один должен решать все темы. А круг – это как минимум 10, а то и 12 человек. Чтобы они, делегаты, тех, которые вот от каких-то там направлений сюда выдвинули, решали задачи этого поселения. А здесь мы возвращаемся к первой передаче. Как с такими людьми встречаться? Как создавать общину? Как провести работу над собой? И прочее, прочее, прочее. Так что от круга не уходите. Это решение многих вопросов. Но как круг создавать, я думаю, мы поговорим. Итак, что в заключение по этой теме? Вот ты еще можешь сказать, чтобы не растягивать передачу, а как-то ее грамотно закончить. Все верно с кругами, только как объяснить-то? Вот сейчас многие люди слушают и говорят: да, верно, верно, но когда вот он попадает в общину, ему скажут, что уважаемый, а вот знаешь, ты не соответствуешь вот этому кругу, так что ты принимать участие не будешь в нем. Он скажет: да как так, я тут много знаю, я так это... Или он согласится, а внутри будет вот это кипеть там, или какая-то там обида будет, ну как же так, я столько... Понимаете? Возвращаемся назад к базе. Если человек не проработал свои собственные пороки, то круги не получатся. Даже если они начнут работать, оставшиеся, вместо того, чтобы сказать, как хорошо, что занимаются этими делами ведущие люди, они будут их, наоборот, скажем так, не поднимать и поддерживать, а своими негативными мыслями мешать им работать. Негативные мысли в голове нужно сначала почистить, понять вообще, что это такое, как это работает. И мы возвращаемся к тому самому саморазвитию. Кто я, для чего я и чего я хочу. Именно так. Вот именно вот об этом в первую очередь должны говорить. Всегда, когда вы начинаете общее дело. Всегда вы вообще за что-то беретесь. Помните, человек, мир начинается с тебя. Потому что ты пришел в этот мир в конкретном теле. В определенной семье. В определенное время. В нужном каком-то месте. И если вы это не понимаете, что точка сборки этого мира вы, то тогда все будет разрушаться. А точка сборки должна быть правильная, честная, открытая, а не так, что я себе возомнил не пойми кем, и теперь я пуп земли. Да, человек, мир начинается с тебя, но он тобой же и закончится, если ты внесешь в этот мир саморазрушение. Помните, невозможно разрушить естество этого мира, потому что вы в этом мире. И разрушая естество мира, вы разрушаете в первую очередь себя. Мир очень велик, естество ваше в нем. Вот когда мы об этом всем помним, мы начинаем пользоваться простой старинной нашей притчей о том, что хочешь изменить мир, начни с себя. Пойми, кто ты, зачем ты, что тебе делать, пойми, кто рядом с тобой, кто вдалеке от тебя. И вот тогда та цепочка мудрости наших предков, которая неоднократно здесь поднималась, я, семья, общество, держава, держава, общество, семья, то есть род я – будет выстраиваться, и вы не совершите ошибок, потому что здесь проявляется наша величайшая мудрость, по которой жили наши великомудрые предки. Ну что ж, благодарю, Иван, за очередную порцию знаний, которые ты сегодня с нами поделился. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов и Иван Воронцов. Мы разбирали в очередной раз, на мой взгляд, очень полезную тему. Если у вас есть какие-то дополнения, мысли, вы готовы поделиться чем-то, вот так вот выйти в эфир, пожалуйста, милости просим. Гоблинов мы не уважаем. Гоблинов мы отправляем в баню. Кто такие гоблины, которые приходят для того, чтобы что-то испортить, показать, какие они крутые, что-то вот там кому-то доказать. И, как правило, гоблины – это люди, которые постоянно с кем-то конкурируют. Ибо в гоблинском окружении не допускаются те, кто сильнее меня. Они всегда убивают тех, кто сильнее меня. Гоблины себя так мыслят. Поэтому все для них враги, все для них рабы и подчиненные. И поэтому у них мировоззрение узенькое, и оно отражается малым набором слов. Как правило, это матерные слова, либо такие слова, как бред, ерунда, фигня. А почему бред, почему ерунда, фигня, не пишут. Ну, не хватает ума на это. Ибо гордыня перевешивает. Итак, гоблинов мы не уважаем, отправляем в баню, а вот раздравомыслящих людей, которые умеют общаться, приглашаем всегда к разговору. Приходите, будем вместе делать мир лучше. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добрым!